А как же овладеешь без подготовки? Вот мы к делу и подошли. Теперь прошу выслушать меня повнимательней». Николенко развил перед командиром полка идею внезапного ночного удара. «Все это выглядит соблазнительно», — сказал подполковник. «Но не очень-то привыкли наши солдаты к ночному бою, да еще в населенном пункте. Ведь народ у нас главным образом из нового пополнения. Не согласится командир дивизии? Нет. Что у него, голова хуже, чем у нас с тобой? Постараемся убедить. А насчет солдат правильно заметил. В таком бою особая сноровка нужна. Вот поэтому мы вперед и пойдем, таранить будем. А ваше дело покрепче поддержать нас, зачистить все концы в речице и организовать оборону на случай немецких контратак. Тем временем мы метнемся захватывать переправу. Нам бы только войти в речицу, зацепиться. И войдем, и пройдем. Давай связывайся с генералом. Нельзя о таких вещах по телефону. Лучше съездим». Против ожиданий подполковника командир дивизии отнесся к предложению партизан очень благожелательно. Задав Николенко несколько вопросов и немного подумав, генерал сказал: «Согласен, но ответственность вы берете на себя огромную. Если только растревожите противника, заставите его подтянуть к плацдарму новые силы, этим испортите все дело. Будем тогда ругаться». «Не придется ругаться, товарищ генерал. Только скажите вашим людям, чтобы покрепче закреплялись в селе. Это мы обеспечим. Желаю успеха нашим помощникам-партизанам». Едва вернулся Николенко к себе, как снова началась подготовка к бою. Захватила она в первую очередь командный и политический состав батальонов. Рядовые партизаны пока отдыхали, знакомились с красноармейцами, искали среди них земляков, вели с ними бесконечные разговоры. И у бойцов с погонами на плечах, и у бойцов с красными ленточками на шапках было о чем порасспросить друг друга, о чем порассказать. Вот молоденький партизан в черной эсэсовской шинели, добытой, наверное, в несухое же, повествует подсевшим к нему солдатам: «А работала та Маруся на станции писарем по мелкой переписке. Пол подмести, дров принести, а, короче говоря, уборщицей. Ей-то мы и послали через связных мину с взрывателем натяжного действия. Задание Маруся получила простое – уничтожить начальника станции. Но сами понимаете, заложить мину в кабинете уборщицы ничего не стоит. Тут вопрос другой. Кто, спрашивается, за взрыватель потянет? А пусть сам фашистский начальник и тянет. У нас же для этого лишних людей нет. Положила Маруся мину в ящик стола, а проволочку от взрывателя к соседнему ящику подвела и с задней стороны прикрепила. Теперь какой из ящиков не выдвинешь, все равно мина грохнет. Ловко. Ну и как? Взорвался начальник? Попробуй тут не взорвись. Хоронить было нечего. А Маруся? Что ей сделается? В партизаны ушла. Поварихой у нас в третьей роте». В другой группе партизан тоже упоминается женское имя. Хотя и не о женщине идет речь. Красноармеец никак не может объяснить нашим партизанам, как действуют реактивные установки «Катюши». «Нет у нее никакого ствола. Это же не пушка», — говорит боец. «Снаряды у Катюши своим ходом летят. Да не по одному, а целой шеренгой, стрелами такими огненными». «А почему Катюшей назвали?» — интересуются партизаны. «За голос», — усмехается солдат. «Грохот от залпов протяжный, будто кто песню заводит. Немцы одного голоса ее боятся. Запела бы тут Катюша, заиграла, так сразу бы всех фашистов из речицы вымела. Посмотреть бы на нее. Еще посмотришь. На вид-то ничего особенного. Автомашина, а сверху платформочка под брезентом. Зато в бою хороша». Два парторга, армейский и наш, сидят в стороне и ведут свой большой и серьезный разговор. «Ну а как же вы относитесь к коммунистам-окруженцам или бежавшим из плена, если у них партбилетов нет?» – спрашивает гость. «Я понимаю, многим зарыть свои партбилеты пришлось или совсем уничтожить, но и на слово нельзя верить, что партийный». «Конечно, нельзя, но ведь видно человека, как он себя ведет. Ведь воюет каждый не для того, чтобы умереть, а для того, чтобы жить. Он за родину борется, за народ, но и за себя тоже. Он уцелеть надеется. А уцелеет, Так все равно после войны выяснится, если соврал. И разве коммунист льготу какую-нибудь на войне получает? Будь впереди, будь на самых опасных местах, вот тебе и вся льгота».